Алим оказался прав. С конем можно договориться. Скакали мы не быстро, я позади всех, и плевать мне было, слышит мои аргументы кто-то, кроме коня или нет. И все равно понял бы только Алим, а на него мне было вдвойне плевать. Конь точно слышал. И вот честно, эта скотина явно меня понимала. Может, у кочевников и лошади волшебные? Может, они оборотни и по ночам в людей превращаются? Нет, серьезно. В общем, с конем мы в итоге договорились. Сначала аргументом были шпоры. Потом... Ну, хочешь, я тебе мешать не буду. Ты же лучше меня знаешь, как нужно скакать, то есть бежать, то есть галопировать или рысить. Что ты там сейчас делаешь? Как-то так. К концу того дня я уже не вываливалась из седла, как раньше, а почти грациозно спрыгнула на землю. Ладно, вообще не грациозно, но сама же меня не сбросили. Я считаю, это прогресс. О, кстати, где мы остановились? Отдельная история. Очень забавная. Рен, тебя не удивляет, что я пишу это сейчас? Ведь не стала бы я брать с собой письменные принадлежности. Набор для чернил, знаешь, какой тяжеленный. А кисти? И бумага? За бумагу, кстати, и убить могут. Она очень дорогая. К тому же я теперь отлично знаю, что писать в седле неудобно, а товарищам по этому походу, которые воры и убийцы, я не доверяю. Особенно Алиму. За ними нужен глаз да глаз. И как же я тогда отвлекусь на этот дневник? Но случай представился очень, на мой взгляд, смешной. Только кочевники почему-то не смеялись, но это их дело. Я с замиранием сердца ждала нашей следующей ночевки. Алима я вчера унизила, а то, что сегодня всех спасла от той красотки на реке, наверняка мелочи, вряд ли мне это зачтется. Уснуть в компании этих головорезов, вдобавок на меня обиженных? Но уж нет. Значит, придется всю ночь сторожить, а завтра ехать в седле с больной головой, в которой, если мысли и будут, то только о том, как в этом самом седле удержаться. Остановились мы в рощице неподалеку от дороги, нашли подходящую поляну, стали готовить лагерь. Я первая заметила тот дымок. Он вился на самой вершине горы, минутах в 20 ходьбы от нас, но ради крыши над головой я бы и не на такое согласилась. Крышу я, кстати, тоже углядела. Там на вершине кто-то ферму устроил или что-то в этом роде. Алим с товарищами моим энтузиазмом не прониклись. «Кто поселится в такой глуши?» — возражали они. «До ближайшей деревни топать и топать. А если это снова нелюдь?» Я удивилась. «И что? Мы же вежливо заглянем, спросим, не против ли это нелюдь компании. Если не против, то мы с ней едой поделимся. Заодно уточним, не жрет ли она человеченку. Если жрет, то она и так на нас нападет. Мы же все равно рядышком лагерь разбиваем. Поэтому и надо все разузнать. Вдруг стоит поискать для ночлега другое место». Моя логика кочевников смутила, и они согласились сходить проверить. Точнее, тихонько отправить разведчиков, и это буду ни в коем случае не я. И отправили. Я предчувствовала, что таким образом мы вместо крыши над головой еще час будем трястись в седле до следующей рощи, и очень мне это не улыбалось. Поэтому, прихватив кинжал Алима, который он у меня так и не забрал, я вспомнила, что вообще-то являюсь принцем, и никто мне не указ, и полезла в гору. Минут через 5 ко мне присоединился Алим со словами: «Ты что творишь?» Мы вяло переругивались. Конец дня, все устали, а я очень хотела выспаться не на земле, а на нормальной постели. Да хоть на сене. Вчерашняя ночевка на свежем воздухе плохо сказалась на спине принца. Ее теперь неприятно тянуло. Как видите, у меня были более чем веские причины познакомиться с местными отшельниками, даже если они не очень-то люди. Разведчиков мы встретили на полпути. Они были белыми от страха. Не знаю, что они сказали Алиму, но он тоже побледнел. Я поняла, в доме все-таки нежить. Не знаю, что со мной не так, но общение с местными нелюдями совершенно меня не пугало. Юры не в счет, эти пугают всех. Может, все потому, что я такая жуткая рационалистка, а у нас дома в России как-то не густо с привидениями. А может, Шики, когда бил принца, просто отшиб ему что-то в голове? Или я, когда умирала, что-то себе повредила? Я ведь тоже должна бояться сверхъестественного, но почему-то мне совсем не страшно. Как будто знаю, что ничего эти они мне не сделают. А может, это последствия заклинания принца, которым он меня в этот мир притащил? Не действует же на меня магия шепчущих. Забыть, например, ничего не могу, как бы они ни приказывали. И с Ли случилась осечка. В него-то я по-настоящему влюбилась, а не из-за колдовства. Но это тема для отдельного размышления. Алим догнал меня у двери в хижину, в которую я вежливо стучала. От волнения Ханыч путал имперский и свой язык, отчего я мало что поняла, хотя смысл был достаточно ясен. «Валим, валим отсюда немедленно». Утащить он меня, впрочем, не успел. Дверь отворилась. Перед нами стояла согбенная старушка, лицо которой терялось в тени. Я решительно не понимала, что с ней не так, пока она, выслушав мою предельно вежливую просьбу о спасении королевской спины, не вышла на свет. А была она это... как же... Ноппе. В общем, я с такими, как она, уже встречалась, когда ходила в лунную рощу. Лица у нее не было, только гладкая кожа, как мяч надутый. И все. Алим ахнул и отшатнулся. Я прочистила горло. «Так переночевать у вас можно, госпожа, или нет? Кивните, если да». Старуха склонила голову к левому плечу, словно раздумывала, а из дома раздался зычный мужской голос. «И чем же ты заплатишь нам, человек?» Короче, у старухи был дед с лицом и очень длинной шеей. Змеи отдыхают. Дед к нам выходить не стал, просто вытянул эту змееподобную шею вместе с головой. Тут даже я обалдела. Необычное, мягко говоря, зрелище. «Так чем заплатишь?» — повторил он. Алим сдавленно вскрикнул и дернул меня за руку. «Бежим, мол, ну же!» Я отмахнулась. «Золота у меня нет, но я готовить умею. А вы человеченкой питаетесь?» «А ты предлагаешь?» — после паузы поинтересовался дед. Я, как зачарованная, следила за полетом, ползанием... Черт, даже не знаю, как назвать. В общем, за головой. «Нет, но все остальное могу приготовить. Ну, пустите переночевать. Не могу я уже на земле спать, сил нет. Пожалуйста». Дед посмотрел на меня так же обалдело, как и я недавно на его шею, и неожиданно дружелюбно бросил. «Ладно, заходи». Мировой дед оказался. Он все в толк взять не мог, почему я его не боюсь, и пытался напугать. Старуха его то в Алима превращалась, который без лица. Настоящий-то за мной в хижину не пошел. То вообще в каких-то незнакомых девиц и парней. А сам старик показал свой ледник с мясом. «Это, — говорит, — от прошлых гостей осталась рука. Это нога». «Хм, а почему на ней копыта?» «Ну, гости у нас разные бывают. М-да». От копыта мы избавились, а ногу я замариновала и тем временем приготовила рис. Запасы у стариков оказались неплохие. Грибы, яйца, травки всякие пряные нашлись. Не бог весть что, но вы же помните местную кухню. Приснятина. Так что я по местным меркам, наверное, шеф-повар. Часа через два, когда солнце давно зашло, мы со стариком лакомились ужином. Старуха занималась уборкой, и, судя по чистоте в хижине, она просто клининговая маньячка какая-то. До нас ей дела не было, а мы с дедом разговорились. «Ну а что?» — говорил он. «Образцовая ведь жена. Лица нет, утром не испугаешься и молчит». «Представь, молчит. Вот ты, девчонка, говорливая, тебя бы я в жены не взял. Готовишь, конечно, хорошо, но нет». Закончился ужин традиционно, под рисовое вино. А потом мы играли в год, тоже с вином. Вина много не бывает. На этой минорной ноте к нам неожиданно присоединился Алим. Зашел, трясясь, меч наголо. Старик ему крикнул. «Я тебя сейчас сожру вместе с этой железкой!» А я поддакнула. «Садись играть, третьим будешь». И ведь сел. Дед ему налил, алим выпил, и ему похорошело. С Гоханыч тоже оказался знаком и играл так заправски, что мне в их со стариком между собойчики места уже не нашлось. Я оставила их резаться в фишечки, а сама вышла на улицу проветриться. За нами наблюдали. Слежки я не видела, но солдаты алима же никуда не делись. Так что, глядишь, скоро гостей у стариков станет больше. Впрочем, запасы вина у деда богатые, возможно, еще увижу голых кочевников, отплясывающих джигу у шеста. То есть столба, поддерживающего крышу. В хижине таких, кстати, 4 было. Я попросила у старухи набор для письма, даже не сомневалась, что у нее он найдется. И пишу это сейчас во дворике под луной. Луна здесь яркая, видно хорошо. Алкоголь в голове немного шумит, но местное вино не очень крепкое, быстро выветривается. Зато жизнь прекрасна. Эх, пойти что ли самой джигу станцевать? Я не умею, но какая разница, да? Тело же не мое. А, пойду. 18-й день, 6-й луны. Рен, я убью тебя. Убью, убью, убью, убью, убью, убью, убью. Не знаю пока как, но точно это сделаю. А когда убью тебя, я... Клякса. А после... Клякса. К концу следующего дня мы добрались до монастыря, отмеченного Ли на карте. Алим, который никому не верил, а после вчерашнего распития вина еще и от похмелья был серый, отправил туда сначала разведчиков. Вернулись они без проблем, отрапортовали, что все чисто, можно ехать. Мы поехали. Одинокая гора. Здесь такие бывают. Долина, долина, раз и гора. На ее вершине бедненький монастырь. То есть по сравнению с тем, куда меня император сослал, он был бедненький. Одно единственное вытянутое здание в 3 этажа, даже ворот нет, только двустворчатая дверь, гостеприимно распахнутая. Ли стоял на пороге, за его спиной в тени замерли люди. В длинных и густых тенях заката они казались черными. Но такими ведь и должны быть наемники. Мои телохранители, Шики и главарь-паук, обычно носили синее, но закатный свет делал его черным, ничего удивительного. Алим скупо улыбнулся и спешился первым. Я чуть замешкалась, не в силах отвести взгляд от Ли. Сердце запело. Наверное, поэтому я сначала ничего не заметила. Ли поспешил ко мне, радостно поприветствовав. «Госпожа!» Он улыбнулся так открыто и красиво. Ли никогда так широко не улыбался и ни за что не стал бы называть меня госпожой при посторонних. Эта мысль молнией пронеслась в моей голове, а в следующее мгновение я неловко вывалилась из седла, одновременно выхватывая кинжал. Мне был известен только один оборотень, и улыбался он так же, особенно когда закрывал дверь моей темницы. «Алим!» — запоздало крикнула я. Алим успел обернуться. Но Арен... Рен много чего успел. Например, подать знак своим солдатам, которые нас окружили. Никакие это были не наемники. А еще по-звериному прыгнуть на меня и проделать ровно тот же трюк, что я проделала 2 ночи назад с Алимом. У меня даже замахнуться времени не осталось. Тануки потом знатно посмеялся над моими мечтами поджарить его на огне и снять с него шкуру. Он эти места даже вслух зачитывал, пока я бесилась, сидя напротив него в карете, связанная. «Сейчас ночь, мы уже никуда не едем». Меня бросили в какой-то подвал, причем Рен предусмотрительно завязал мне глаза, когда наружу вытаскивал. Мне выдали письменные принадлежности, Тануки пролаял. «Рассмеши меня еще, дорогуша!» И ушел. Я пишу это только чтобы прийти в себя, потому что иначе накрывает неистовое желание повеситься на собственном поясе. Только здесь даже крюка нет, не то что потолочной балки. Я все равно тебя убью, Тануки, и можешь ржать над этим сколько угодно. Что ты сделал с Ли? этим же вечером. Ли жив, и оказывается, он снова меня предал. Как можно чувствовать одновременно радость и ненависть, и я не понимаю. Эту новость рассказал мне Рен, когда принес ужин и заставил его съесть. Не хочу объяснять, как именно. Впрочем, нет, расскажу. Этот сучонок лаял, пока я не сдалась. Слышали бы вы, какой противный у него лай. А еще он снова превратился в Ли и рассказал, что променял меня на Мэйлин. Я поверила. Конечно, поверила. Это же как с Ван Яном. Мэйлин важна для Ли. Наставница она или что-то большее. Это я еще в лагере кочевников поняла. Он снова воспользовался мной, чтобы спасти дорогого для него человека. Меня это почти не удивило. «А как же ребенок?» — спросила я Рен. «Как же будущий император?» Тануки пожал плечами и сказал, «Родит Мэйлин, никуда не денется, уже ведь беременна. А потом Ли заберет ее, и пусть валят на все четыре стороны. Он любит ее больше тебя, дорогуша», — пролаял Тануки в конце. «Да», — кивнула я, — «больше». Снова этим же вечером, после ухода Рен. Я пыталась заснуть, когда заметила, что в темноте за мной кто-то наблюдает. Тогда я приказала Рен не валять дурака и выходить. Есть у него что-то еще, что он хочет мне сказать? Пусть говорит, я слушаю. Но на свет вышел вовсе не Рен, а мальчик Кирин. Он был очень бледен, закрывал рукавом нос, смотрел с жалостью и говорил хрипло, сдавленно. Ему явно больше всего на свете хотелось оказаться подальше отсюда. Он сделал мне предложение. «Я помогу тебе спасти твою жизнь, дам тебе силу, несчастная девочка, но воспользоваться ею ты сможешь только раз». Я хмыкнула и поинтересовалась. «Что взамен?» Пока что его дар снимать чужие заклинания не очень-то пригодился. Впрочем, согласна. Сама виновата. Кирин прямо взглянул на меня и сказал, что справедливо будет, если я отдам взамен жизнь дорогого мне человека. Торговаться с Кирином глупо, но я уточнила, как будет действовать эта сила. Что я куплю столь страшной ценой? Кирин объяснил, а потом спросил. «Есть у тебя кто-то, чью жизнь ты можешь отдать?» Я подумала, «Али». Кирин отнял рукав от носа и болезненно улыбнулся. «Рен, теперь я знаю, как убью тебя. Ты, наверное, в курсе, что под землей Дэкоку спят драконы. Я теперь это тоже знаю и уже ничему не удивляюсь. Они защищают империю и спалят к чертовой матери любого, кто на нее покусится. Они давно спят, а я могу их разбудить. Что останется от маленького Тануки, когда проснутся драконы? Подумай об этом, Рен. Я залью эту записку чернилами, а потом порву на мелкие кусочки. Но даже если ты ее прочтешь, готовься. Принцесса Намонаки. А знаешь, Рен, читай, так даже интереснее. Никаких чернил и ничего я рвать не буду. Мы продолжим эту игру. И я знаю теперь, как в ней победить. Свиток 21. Я сбилась со счета. Этот дневник мне больше не понадобится. Теперь его некому читать. Но я привыкла все доводить до конца, и пусть эта запись окажется последней, я ее закончу. Сейчас глубокая ночь, за окнами сладко поет соловей. Воздух тоже сладкий, наверное, из-за пионов. Некоторые поздние сорта еще доцветают. Да, наверняка из-за них, ведь глицинии, лотосы и гибискусы, недавно распустившиеся в дворцовом саду, почти не пахнут. Я приказала не опускать бамбуковые шторы и дышу полной грудью. На веранде никого, я всех прогнала. Слышно, как за раздвижными дверьми тихонько шепчутся слуги и как неподалеку в галерее поскрипывает под сапогами часового пол. Все-таки жизнь прекрасна. Этот удивительный покой, который я чувствую впервые с тех пор, как проснулась в теле принца. Лучшее, что случилось со мной в этом сумасшедшем мире. Кроме улыбки Ли. В столицу Дайкоку мы въехали на следующий день в полдень. Мы почему-то торопились, впрочем, меня это даже устраивало. Я вздохнула свободнее, когда нас без проволочек и так любимой местными бюрократии сразу провели знакомым путем в зал, где ныне покойный император не так давно собирал своих министров. Помещение с тех пор осталось почти неизменным. Длинная вытянутая комната, в одном конце которой распахнуты двери, в другом возвышался трон, а все вокруг, стены и даже потолок, украшали драконы. Теперь я понимала, почему. Однако кое-что изменилось. Покойный император не был грузным мужчиной, но на троне умудрялся не теряться, а вот королева Лянь была женщиной миниатюрной, и трон ей совершенно не шел. Королева напоминала фарфоровую куклу в роскошных одеждах, оставленную кем-то из детей посидеть на взрослом диване. Я смотрела на нее и с удивлением понимала, что больше не злюсь. Даже сочувствовала. Несчастная женщина любила своего сына и мечтала снова его обнять, а вместо этого ей подсунули бракованную копию. Когда меня ввели в зал, я бросила взгляд на королеву Лянь, а затем на Рен, застывшую у трона с угодливой улыбкой на лице. Судя по одежде, Тануки изображал придворную даму, и мне стало интересно, зачем теперь этот маскарад. На министров, собравшихся новым составом, я посмотрела лишь вскользь, потому что из всех, кто находился в этом зале, меня волновал только один человек. Ли тоже стоял неподалеку от трона и был одет в форму дворцовой стражи. Я невольно вспомнила, как увидела его в первый раз в похожей ситуации. Не очень-то многое с тех пор изменилось. Я по-прежнему его любила. Не имело значения, сколько раз он меня предаст, сколько боли мне причинит. Я его любила. Я не желала этой любви, но иначе не могла. Словно почувствовав мой взгляд, Ли поднял голову и посмотрел на меня в упор. Я вздрогнула, а Ли улыбнулся. Не так широко, как Рен, и совсем без издевки, словно извиняясь. «Прости, госпожа, но ты же все понимаешь». «Да, конечно, я понимала. Я любила его, но разве он был обязан отвечать мне взаимностью?» «Нет». Ли знал, чего хочет, и не гнушался использовать меня, чтобы этого добиться. Что ж, я и сама такая. В этом жестоком мире по-другому никак. Поэтому тоже ему улыбнулась. На моей шее висел невидимый хрустальный флакончик с ядом, и я знала, когда все закончится, я подмешаю его в чай Ли, и наш уговор с Кирином будет выполнен. Ли, милый, ты ведь тоже все понимаешь, не так ли? Ты уже не раз преподал мне урок, а я не настолько глупа, чтобы не учиться на собственных ошибках. Он еле заметно кивнул мне, словно соглашаясь, и поднял голову, а его взгляд застыл, как и у остальных стражников. Я посмотрела на королеву. Та скривила подкрашенные алым губы и хлопнула в ладоши. Зал замер. Началось. Нас бросили на колени перед троном. Ах да, я же забыла рассказать. Со мной в зал притащили Алима. Его единственного оставили в живых как заложника, он же сын великого хана. Естественно, королева собиралась продать его отцу. Вдруг великий хан расчувствуется и решит вернуть блудного сына домой. По виду Алима было понятно, что он ни капельки в это не верит, хотя держал себя ханыч неплохо. Связанный куда крепче, чем я, ему даже колодки нацепили. Он оглядывался вокруг с таким высокомерием, будто мы все пыль под его ногами, а цепи — просто экстравагантное украшение. Ровно с таким же выражением стоял у трона шаман королевы, тот самый, что умел убеждать шепчущих — Угэдэй. Лишь раз Алима подвело хладнокровие, когда он и этот шаман встретились взглядами. Алим вздрогнул и побледнел. А я впервые подумала, что случится, если колдовство Кирина на шамане не сработает. Впрочем, выхода не было. Представление следовало отыграть до конца. Я не стала покорно стоять на коленях, вот еще. Уселась поудобнее, скрестив ноги. И плевать мне в тот момент было на честь и достоинство принца, который должен даже на смертном одре выглядеть представительно. Я сгорбилась, оперлась щекой о кулак и заставила себя посмотреть на королеву. Тишина продолжалась. Стало ясно, что начинать этот балаган придется мне. «Матушка!» — воскликнула я. «Как же я счастлив вас видеть! Между прочим, вы сидите на моем троне. Будьте так добры с него слезть, законный император и я». Тишину в зале теперь можно было резать ножом. Вдруг кто-то из министров запоздало подал голос. «Да как ты смеешь!» Ко мне, впрочем, без всякой охоты двинулась стража. Но королева сделала знак остановиться и объявила. «Ты не мой сын». «Неужели? И кто же я?» — фыркнула я. «Самозванец!» — тявкнул Рен. «Вернее, самозванка!» Я сокрушенно покачала головой и возопила. «Лекаря! Государыне плохо, она тронулась умом!» Стражник пнул Алима, вынуждая подняться, за что сразу поплатился. Ханыч змеей извернулся, а невежливый солдат повалился ему под ноги. Завязалась потасовка. Алим умудрялся бороться даже связанный. Я смотрела и завидовала. Их разняли, и Алима все-таки подняли. На нем повисло четверо стражников, и только так Ханыч оставался относительно неподвижен. Молчал он, полагаю, из-за кляпа. Странно, что кляпом не заткнули рот мне. Королева посмотрела на нас с высоты трона с торжествующим презрением, а когда заговорила, мне захотелось аплодировать. Умеют же некоторые, будучи внешне такими вот куколками, казаться грозными и страшными, если захотят. Королева обвинила Алима в разбое, грабеже, любезно добавив, что его маленькая никчемная армия разбита у границы. Позже я узнала, что королева чисто случайно отправила туда того самого генерала, который занял столицу во время переворота. Да, того, который меня обманул. Наверняка по той же чистейшей случайности генерал погиб в бою. Алим слушал все это равнодушно, и если бы мог, зевнул бы. Ну, грабил, ну, убивал. И что? После длинного и цветистого перечня его достижений королева перешла, наконец, к главному. «Итак, великому хану все известно. Этот самый хан хочет сына назад, очень хочет. Дрочливого мальчишку ждет смертная казнь, в назидание, ведь по его вине столько славных воинов погибло. Так что готовьтесь, ханыч, к возвращению домой, прямо сегодня безотлагательно и поедете. Привезете отцу условия мирного договора. Посмотрим, насколько великий хан сговорчив. А мы, кстати, милостивы, мы вам яд с собой дадим. Легкий, легче удавки». Алим на это только хмыкнул. Собственная судьба его как будто не волновала. Наконец все повернулись ко мне. «Мой сын мертв», — с прискорбием сообщила королева в гробовой тишине. Я закатила глаза. «Да? Покажите тело». На этот раз меня все-таки ударили и чудом не сломали нос. Впрочем, если они ожидали, что теперь я заткнусь, то сильно просчитались. В этом мире меня били и посильнее. «Но я хочу посмотреть на свое тело», — возмутилась я. «Когда еще такое увидишь?» Алим, я слышала, снова усмехнулся, а вот новые министры сидели сплошь с каменными лицами. «Понимаю. Сейчас улыбнешься, а тебя потом в кипящем масле поджарят. Придворная жизнь, она веселая». «И ты его увидишь, самозванка», — пропела королева, улыбаясь так сладко, что у меня сердце упало. У нее точно был план. Она что-то замыслила, и это что-то меня убьет. Я сжала кулаки, готовясь воспользоваться подарком Кирина, но поймала взгляд Ли и против воли опустила руки. «Нет, не могу. Не так. Он умрет, но не так». Шестеро слуг внесли зеркало. То самое, которое император принес в темницу, когда разоблачил меня. Я села на пол, мечтая, чтобы все это оказалось понарошку, неправдой, игрой. Вы же помните, что здесь делают с самозванцами? Даже если я смогу потом вырваться из этого зала и даже из города, мне некуда будет податься. Сказочка о чокнутом принце, который на самом деле оказался девушкой, наверняка пойдет в народ, а я все еще буду в теле этого принца. Меня поймают, но править, разумеется, не дадут, зато расправятся с особой жестокостью. Так и произойдет, когда полсотни самых могущественных людей в империи увидят в отражении вместо его высочества незнакомую девицу. Они решат, что я демон. Королева торжественно напомнила, что прежний император был, мягко говоря, не в себе, и однажды, какой кошмар, убил собственного сына. А чтобы скрыть преступление, он призвал духа и посадил в тело принца. Сейчас в этом зеркале все увидят, кто на самом деле нынешний принц Рюичи. Сбежать возможности не было. Даже магия Кирина мне бы сейчас не помогла. Сомнения в личности принца она бы точно не развеяла, только добавила бы лишних трупов. Зеркало установили так, чтобы всем было видно, а меня подняли и подтащили к нему. Я стиснула зубы, решив, что если уж встречать судьбу, так с музыкой. Хоть посмотрю на настоящую себя напоследок. Я подняла голову, взглянула на свое отражение и... едва удержалась от изумленного вздоха. Зеркало показало вовсе не меня, а принца. Избитого, связанного принца Рюичи с дикой усмешкой на окровавленных губах. «Обычное зеркало, копия», — дошло до меня. Все молчали. Советники и генералы осторожно посматривали на королеву, а та отнюдь не сразу поняла, в чем дело. «Так я могу на свое тело посмотреть?» — громко повторила я. «Потому что эта штука показывает меня в неподобающем виде. Немедленно унесите!» Слуги нерешительно взглянули на королеву. Государыня, растеряв все свое величие, вскочила с трона, взмахнув руками, и завопила, как кукла балаганная. «Кто посмел?» «Кстати», — перебила я, — «девица рядом с троном — Тануки. Государыня снюхалась Сони, тронулась головой, а теперь уселась на мой трон». «Убейте его!» — завопила королева и выхватила у ближайшего стражника меч. «Убейте его! Убейте! Убейте!» Но вдруг повалилась навзничь со стрелой в горле. Парадные двери распахнулись, в них, как волны во время прилива, хлынула стража. В считанные мгновения зал из золотого превратился в алый, а вместо вполне уместной здесь тишины наполнился звуками борьбы, хрипами и криками. Оружия у министров не было, как иначе. Вооруженными при императоре могут быть только стражники. Именно они сейчас и убивали. А я сидела и смотрела. Алим стоял на коленях рядом и тоже смотрел. Такие мы с ним были, оба равнодушные. Еще помню кровь на зеркале, пока его не разбили. Много крови и крик молодого министра, который упал на осколки в лохмотьях алого шелка. С меня сняли веревки, и голос Лип прошептал на ухо. «Госпожа, прошу, идемте». Он мягко подтолкнул меня к трону, за которым оказалась потайная дверь. Я споткнулась о чей-то труп. Ли подхватил меня под руки и помог встать. В ушах, не переставая, звенели крики. Казалось, я схожу с ума. Тогда я еще не понимала, что происходит, но была так шокирована, что ничего не спрашивала. Реки крови все еще выбивали меня из колеи. Ли привел меня в покои императора. Я их узнала, потому что именно сюда государь приглашал меня на ужин и игру в генералов на клетчатой доске. Она по-прежнему стояла на роскошном столике черного дерева у ширмы с летящими драконами. Драконы! Я поймала обеспокоенный взгляд Ли. Сердце скакнуло к горлу и испуганно задрожало. «Боже, драконы!» «Господин!» — выдохнул Ли, когда я забилась в его руках, не в силах вдохнуть. Стражники и слуги метались по комнате, как вспугнутые мотыльки, а я дугой на циновках выгибалась, пытаясь рассказать Ли про драконов. Из онемевшего рта не доносилось ни звука. Ли рванул на мне ворот нижнего халата. Шнурок с хрустальным флаконом оказался прямо перед моими глазами. Ли его не видел, Ли ничего не знал. Зато знала я. Он меня не предавал, понимаете? Ли меня не предавал. А я должна буду... Я... Грудь сдавила так, словно на нее уже положили могильный камень, и Ли толкнул мне в рот чашу с чем-то горько-мятным. Я глотнула, чуть не захлебнувшись, и боль мгновенно отпустила. «Все хорошо», — зашептал мне на ухо Ли. «Все хорошо». «Нет, ты не понимаешь. Нехорошо. Хорошо уже никогда не будет». В лекарстве оказалось снотворное. Я проспала всю ночь и половину следующего дня, а когда проснулась, во дворце царила страшная суматоха. Метались слуги, куда-то спешили стражники. Я все еще была в белых, забрызганных кровью одеждах, в которых меня привезли вчера и бросили перед троном. Без слуг я не знала, где взять новые. Кое-как я доплелась до зала совета, где обнаружила Ли, пауков и шамана Угедея, закованного в кандалы. Алим тоже здесь был, и тоже в кандалах.